Нужно с сожалением признать, что Пиркс оказался не особенно благодарным объектом для исследования. Он сидел и придурковато хлопал глазами. Все было плоским, двумерным. Когда он тянулся к какому-нибудь предмету, тот оказывался ближе или дальше, чем рассчитывал Пиркс. Это было обычное явление, но не очень обычным был его ответ на вопрос доктора, пытавшегося добиться подробностей. «Вы там лежали?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет», — удивился доктор Гротиус. «А что?» «Так полежите», — предложил ему Пиркс. «Тогда сами увидите, каково там». На следующий день Пиркс чувствовал себя уже настолько хорошо, что мог даже острить по поводу сумасшедшей ванны. Теперь он ежедневно наведывался в главное здание, где под стеклом на доске объявлений вывешивались списки с указанием места практики. Но до конца недели его фамилия так и не появилась. А в понедельник его вызвал шеф. Встревожился Пиркс не сразу. Сначала он стал вспоминать свои прегрешения. Речь не могла идти о мыши, запущенной в ракету Остенса. Дело давнее, да и мышь была крошечная, и вообще тут говорить не о чем. Потом была история с будильником, автоматически включавшим ток в сетку кровати, на которой спал Мёбиус. Ну и это, собственно, пустяк. И не такое вытворяют в 22 года. К тому же шеф был снисходителен. До каких-то пределов. Неужели он узнал о привидении? Привидение было собственной, оригинальной выдумкой Пиркса. Разумеется, ему помогали коллеги, есть же у него друзья. Но Барна следовало проучить. Операция «Привидение» прошла как по писаному. Набили порохом бумажный кулек. Из пороха же сделали дорожку. Трижды опоясали ею комнату и вывели под стол. Пороху, пожалуй, насыпали многовато. Другим концом пороховая дорожка выходила через щель под дверью в коридор. Барна заранее обработали. Целую неделю по вечерам только и говорили, что о призраках. Пиркс, не будь прост, расписал роли. Одни парни рассказывали всякие страсти, другие разыгрывали из себя неверующих, чтобы Барн не догадался о подвохе. Барн не принимал участия в метафизических спорах, лишь иногда посмеивался над самыми ярыми апологетами потустороннего мира. Но надо было видеть, как вылетел он в полночь из спальни, ревя, словно буйвол, спасающийся от тигра. Огонь ворвался сквозь щель под дверью, трижды обежал вокруг комнаты и так под столом рвануло, что книги посыпались. Пиркс, однако, переборщил, занялся пожар. Несколькими ведрами воды пламя погасили, но осталась выжженная дыра в полу и вонь. В известном смысле номер не удался. Барн в призраки не поверил. Пиркс решил, что вызывают его, наверное, из-за привидения. Утром он встал пораньше, надел свежую сорочку, на всякий случай заглянул в книгу полетов, в навигацию и пошел, махнув на все рукой. Кабинет у шефа был великолепный, так, по крайней мере, казалось Пирксу. Стены были сплошь увешаны картами неба, на темно-синем фоне светились желтые, как капельки меда, созвездия. На письменном столе стоял маленький немой лунный глобус, вокруг было полным-полно книг, дипломов, а у самого окна стоял второй гигантский глобус, подлинное чудо. Нажмешь кнопку, и сразу вспыхивают и выходят на орбиту любые спутники. Говорят, там были не только нынешние, но и самые старые, включая первые исторические спутники 1957 года. В этот день, однако, Пирксу было не до глобуса. Когда он вошел в кабинет, шеф писал. Сказал, чтобы Пиркс сел и подождал. Потом снял очки, он начал носить их всего год назад, и посмотрел на Пиркса, будто раньше его в жизни не видел. Такая у него была манера. От этого взгляда мог растеряться даже святой, не имевший на совести ни одного грешка. Пиркс не был святым. Он заерзал в кресле, то проваливался в глубину, принимая позу, неподобающе свободную, словно миллионер на палубе собственной яхты, то сползал вперед чуть ли не на ковер и на собственные пятки. Выдержав паузу, шеф спросил: «Ну, как твои дела, парень?» Он обратился на «ты». «Значит, дела обстоят неплохо». Пиркс понял, что все в порядке. «Говорят, ты искупался». Пиркс подтвердил. «К чему бы это?» Настороженность не покидала его. «Может, из-за невежливости по отношению к доктору?» «Есть одно свободное место для практики. На станции Менделеев. Знаешь, где это?» «Астрофизической станции на той стороне», — ответил Пиркс. Он был несколько разочарован. Была у него тайная надежда, настолько сокровенная, что он